С этой госпожой Рэнгёкуин не все чисто, а Арба, судя по тому, что происходит в тронном зале, навыков не растеряла. Это сражение вызывает в душе Интисар некое чувство ностальгии. Кстати, нельзя не признать, что Джудар и Хакурю довольно хороши, раз так долго могут противостоять этой женщине. Потенциал налицо, им бы только чуть больше практики. Молодые еще, не обо всех своих умениях и скрытых талантах успели узнать, да и не сдержанные, атакуют, прежде чем прицелиться. А вот Арба не такая, она всегда здраво мыслит и умеет ждать нужного момента. Как сейчас, дождалась, забрала у отвлекшегося на Хакурю Джудара черную руху и атаковала. Одна атака, и двое мальчишек уже лежат на земле. Итог этой битвы предсказуем, стоило лишь взглянуть на полуразрушенный дворец, потрепанных молодых людей, которые почти исчерпали все свои силы, и на императрицу, на которой даже царапинки нет. Однако, жизнь любит преподносить сюрпризы, и в этот раз она решила преподнести его через Джудара, который активировал какое-то заклинание, а в следующую секунду карта, через которую смотрела Интисар, растворилась в воздухе без следа, а сама волшебница испытала то самое ощущение, которое раньше испытывала чаще остальных, но в последнюю тысячу лет была лишена такого счастья. То ощущение, когда ты лишаешься возможности колдовать, то ощущение, когда активируют изоляционный барьер. Резко поднявшись на ноги, девушка подошла к окну и выглянула на улицу. Действительно, изоляционный барьер, эти символы слишком уж хорошо знакомы волшебнице. Из-за своей неугомонности, особенно в возрасте 17-18 лет, Интисар видела этот магический круг чаще остальных волшебников сопротивления. Барьер был неплох, накрыл довольно обширную площадь, полностью вместив имперский дворец, который впечатлял своими размерами, а также захватив часть территории города. Но раз магия теперь недоступна никому, кто находится в пределах этого барьера, значит, Арба тоже теперь не такая неуязвимая, какой была еще пару секунд назад. Бросив посох, который сейчас вместе с книгой был для Интисар бесполезен, брюнетка направилась в сторону того, что осталось от тронного зала. Она лишена магии и теперь не сможет следить за боем, а значит, не сможет узнать, грозит Арбе опасность или нет. Придется самой наблюдать, чтобы быть уверенной в безопасности императрицы. Притаившись за обломками одной из колонн, Интисар наблюдала за происходящим в руинах тронного зала поединком на мечах. Арба оправдывает свое звание сильнейшей мечницы, так как на равных сражалась не только с Рэном Хакурю, но и с присоединившимися чуть позже двумя генералами, которые приняли сторону четвертого принца. И не просто сражалась на равных, а доминировала. Генерал и принц сражаются из последних сил, а на императрице по-прежнему ни одной царапины, а капли крови на ее лице принадлежат явно не ей. Джудар же решил благоразумно ретироваться, прямо и без утаек сказав, что без магии он будет бесполезен. Контролируя Интисар свое тело, она бы непременно саркастично хмыкнула. Вот же волшебники нынче пошли, ничего без магии не могут и даже не скрывают этого. Постыдился бы хоть признаваться в таком. «Принц!» — воскликнул беловолосый престарелый генерал. «Сделайте что-нибудь!» — вторил второй, не сумев отразить очередной удар Гёкуин. «Ради империи, ради нашей страны!» — из последних сил произнесли два старых генерала, после чего оба были повержены императрицей. Арба открыто хохотала над беспомощностью этих людей, которые вызывали ее на бой, будучи такими гордыми и пафосными, разглагольствуя о вере и защите народа империи, а закончили жалко и позорно, оставляя все молодому парню, который в одиночку стоит десятерых таких, как они. Гёкуин, чуть ли не на грани дикого рыка, крикнул Хакурю, нападая на свою мать, не скрывая того лютого желания убить, которое клокотало в его душе. Одному богу известно, насколько сильно он ненавидел эту женщину. И пускай ненависть крайне сомнительный источник сил, но у Хакурю не осталось ничего кроме нее. В каждый свой удар юный принц вкладывал всю ту боль, ненависть, ярость и жажду убийства, что теплились внутри него. Каждый раз в памяти мелькали лица старших братьев, заставляя вкладывать в удар мечом как можно больше сил. Счастливое детство сменялось бездной ненависти, в которой было только обжигающее пламя, оставившее после себя огромные шрамы, которые уже никогда не заживут, и если бы Хакурю мог, это пламя вернулось бы к ведьме в троекратном размере, сжигая ее дотла. И даже будучи обессиленным, раненым, обезоруженным, принц готов буквально загрызть чертову ведьму собственными зубами, вцепившись ей в шею, разгрызая нежную плоть до крови. Но этого все равно оказалось мало. Он ранил ее, но сам упал без сил, а императрица все еще может подняться на ноги. Да, сейчас она ранена и вряд ли сможет дать достойный отпор даже обычному солдату, но ведь и противники ее повержены, а она стоит на ногах. Значит, победа ее. Идя мимо мертвых тел воинов Империко, которые не удостоились и толики внимания, Рэн Гёкуин направлялась к границе изоляционного барьера, перешагнув который она вернет свою магию, залечит раны и продолжит идти к своей главной цели в жизни. Всего пара шагов отделяют ее от былого могущества, но, видимо, эти пару шагов жизнь не позволит сделать императрице. Подножка. Всего лишь одна жалкая, самая обыкновенная, банальная подножка, и императрица падает на землю в метре от черты барьера, или даже меньше метра. «Куда это ты собралась, старуха?» Деловито поинтересовалась причина падения женщины. «Джу!» Чуть ли не зарычала Гёкуин, когда обернулась и поняла, кто поставил ей подножку. «Джудар!» Неизвестно, хотела ли еще что-то сказать императрица, но тем не менее ей пришлось замолчать, когда один за другим последовали удары ногой в живот. А Джудар не сдерживался, когда пинал ведьму, и не делал ей скидку на то, что она женщина. «Один, два, три», считал он каждый свой удар, которым расплачивался с ведьмой Альсармин за прожитые под ее надзором годы. 20 лет», — подвел итог маги. «Как ты смела растить меня все эти годы? Если бы не ты, я был бы более-более-более». Пытался подобрать он слова, но старая злость на императрицу чуть ли не душила маги, не позволяя ему произнести главного. А может, он просто сам не знал, каким он был бы, если бы не эта женщина и ее проклятая организация. Но спустя секунду юноша взял себя в руки, на время заглушив свою злость, и уже непринужденным голосом собирался продолжить, если бы не одно «но». Сегодня под любым «но», касающимся императрицы Рэн Гёкуин, будет выступать Интисар. И пока Джудар витал в своих мыслях и вспоминал все плохое, что с ним было, волшебница бесшумно подкралась к маге, а потом резко дернула его за плечо, чтобы он повернул к ней свое удивленное и непонимающее происходящего лицо, а потом получил по этому самому личику удар кулаком, который если не выбил маги челюсть, то точно выбил самого маги из реальности. По крайней мере, ненадолго. Я уже успела испугаться, иронично хмыкнула Гёкуин. Брюнетка особо не церемонясь и не думая об удобстве ее величества, закинула одну руку арбы себе на плечо, обхватила ее за талию, помогая подняться, и постаралась добежать до границы барьера, так как, когда кралась к Джудару, краем глаза видела, что Рэн Хакурю пришел в себя и поднимался на ноги. «Стой!» — послышался за спиной яростный крик принца, который, буквально преодолевая самого себя, пытался нагнать волшебниц. «Тупая стерва, что ты делаешь?» — чуть ли не в ужасе крикнул очнувшийся Джудар, который видел, куда направляются женщины. Но Интисар не сбавила шага, и когда до того, чтобы перейти черту барьера оставалось примерно два шага, брюнетка просто оттолкнулась от земли вперед, в одном прыжке пересекая вместе с арбой линию, что лишало их магии, а в следующую секунду раздался громкий звон меча, ударившегося об борг, и вместе с тем, как расширялись в ужасе глаза принца Хакурю, на лице императрицы Гёкуин расцветала улыбка, а раны, нанести которые принцу стоило огромных усилий, затягивались без следа, а вот Интисар было не до переглядок. Одним четким ударом ноги в живот она откинула от себя все-таки нагнавшего их принца, но нагнавшего слишком поздно. Упав рядом с Джударом, Хакурю, не без помощи своего маги, который одной рукой не прекращал потирать пострадавшую часть лица, поднялся на ноги. Расклад был дерьмовым до невозможности. Волшебницы за пределами изоляционного барьера полны силы и не ведают пощады, а обладатель металлического сосуда и маги, израненные и полностью обессиленные, находились внутри барьера, лишающего их возможности использовать магию или сосуды. У них нет абсолютно никаких шансов. «Ну что, Хакурю?» — сладко улыбнулась императрица, ударив в землю посохом, который вернула себе с помощью магии, еще один раунд. «Что делать? Что же им делать? Черт возьми, должен ведь быть выход!» Хакурю негромко позвал Джудар, при этом смотря исключительно на волшебниц, ожидая их атаки в любую секунду. «У тебя есть план?» Но ответа не последовало. Принц напряженно смотрел на противниц, в особенности на ту, чьего появления не ожидал никто. «Она», — наконец заговорил Хакурю, обращаясь к Джудару, но, так же как и маги, глядя на волшебниц, «я видел ее в Синдории, когда приезжал туда для обучения. Мэдисон, если не ошибаюсь, так она тоже часть организации. Вряд ли, последовал ответ Бжудара. Я 20 лет провел в Альсармин, и ее никогда не видел. К тому же, как ты и сказал, она была в Синдории. Синдбад не настолько тупой, чтобы приютить у себя члена Альсармин. Король Синдбад мог не знать, зато я знаю Альсармин. Она не часть организации, и, тем не менее, с этой женщиной не все чисто. Мы вам не мешаем, насмешливо спросила Гёкуин, привлекая к себе внимание молодых людей. Хотя они и так не сводили с нее взгляды, готовые в любой момент увернуться от атаки. Пошла ты, чертова ведьма, рявкнул Бжудар, как всегда не утруждая себя быть вежливым. «Боже, Бжудар, где твои манеры?» – улыбнулась императрица своей привычной милой улыбкой, от которой у большинства людей волосы дыбом вставали. «Мне нужен этот», – коротко бросила Интисар, указав пальцем на Бжудара. «Пожалуйста», – дала добро императрица. «Забирай, чего?» – возмутился маги, но все же насторожился. «Слышь, старуха, я тебе не товар на рынке, а я займусь своим сыном», – продолжала Гёкуин, совершенно не обращая внимания на эти возгласы. Словно Бжудара и вовсе не существовало, он в последнее время совсем от рук отбился. Арба удобнее перехватила свой посох, собираясь использовать его как меч, а Интисар телепортировала к себе свой, но к удивлению всех присутствующих положила его на землю возле своих ног. Хакурю крепче обхватил меч, предчувствуя нелегкое сражение, уже не за империю или погибших братьев, а за собственную жизнь. А Бжудар? Бжудар сглотнул, вспомнив, что он сейчас находится внутри барьера, в котором полностью лишен возможности колдовать. Легкое дуновение ветерка, и звон скрещенных мечей, точнее меча и посоха. Теперь, когда арба восстановила свои силы и залечила раны, она может без малейших волнений вновь войти в изоляционный барьер, начиная новый бой на мечах со своим единственным живым сыном. Пока что живым. Берегись, Хакурю. Попытался помочь Бжудар, но был вынужден сосредоточиться на своем противнике, который шел к нему, без страха входя в изоляционный барьер. Что этой ненормальной нужно от него? Она ведь так и сказала: мне нужен этот. Не я займусь этим, а мне нужен этот. Зачем же он ей нужен? По одному лишь взгляду было понятно, что из барьера брюнетка его не выпустит. Зачем ей он, обладающий магией, когда она может взять все, что ей нужно? Так, ну и на кой черт я тебе сдался? Попытался парень использовать тактику «заболтай противника до смерти». Как она в Синдории чуть не довела его до нервного срыва одной лишь болтовней. Может, это все-таки был ценный жизненный урок, которым пора воспользоваться. Если я тебе приглянулся, то вынужден разочаровать. Старухи не в моем вкусе. Никакой реакции. Просто никакой. Сильнее сжав в руке посох, готовясь в случае чего заехать им по ее бесстрастному лицу, Бжудар начал потихоньку пятиться. «Эй, а пустоголовый король знает, что ты заодно с этой ведьмой?» Ехидно бросил он, стараясь вытащить из девушки хоть какую-то реакцию, чтобы можно было примерно понять, что она вообще собирается делать. Тем более с ним. Или он все-таки вычислил тебя и погнал из своей страны, поэтому ты здесь. Ты совсем глухая? Да, ничего, со старухами такое бывает. Интисар остановилась. Бжудар ухмыльнулся на это, решив, что ему удалось задеть ее. Надо продолжать в том же духе, заболтать ее, а самому найти способ выбраться из изоляционного барьера. Бжудар не может отменить его, потому что тогда у Хакурю вообще не будет шансов против Гёкуин. И что-то подсказывает Бжудару, что без барьера его собственные шансы против женщины, стоящей напротив, стремительно покатятся даже не к нулю, а вообще в отрицательную степень. Но пока маги строил в голове гениальные стратегические планы, Интисар с разбегу ударила коленом в живот Бжудара, который не ожидал столь резкой и болезненной атаки. Выронив посох, согнувшись пополам, обхватив руками живот, маги пытался перетерпеть боль, но тут же получил удар локтем меж лопаток, из-за которого упал на землю. А когда поднял на спокойную брюнетку разъяренный взгляд алых глаз, в качестве бонуса получил удар ногой по лицу, который вырубил маги, при этом любезно перевернув его с живота на спину. Но в этом поражении есть и хорошие стороны, например, все кости Бжудара, включая зубы, целы и невредимы. Интисар незачем калечить парня, он ей все-таки нужен. Схватив Бжудара за ворот, Интисар потащила его по земле за пределы изоляционного барьера, туда, где лежал ее собственный посох. Отпустив бессознательного маги, Интисар взяла свой посох и положила его на грудь маги, прижав сверху своей раскрытой ладонью. Для удобства волшебница села на торс парня, под одно свое колено положив его раскрытую ладонь, тем самым прижав ее к земле, дабы маги, если очнется в самый неподходящий момент, не вздумал махать руками. На его вторую руку, тоже для начала раскрыв его ладонь, она наступила подошвой своего сапога, прижав и вторую конечность темного мага к земле, без шанса воспользоваться ею. Свою свободную руку девушка положила на лоб парня, чуть-чуть запустив кончики пальцев в его волосы. А теперь самое главное, то, ради чего она работала последние несколько суток без перерыва. Только магия спасала ее тело от истощения, потому что разрешения спать или есть Энтисара Тарбы не получала. Печать Уга, хотя ее вполне можно назвать печатью нелюбви Рух, потому что это идеально описывает принцип ее работы. Рух не любит того, на ком лежит эта печать, она не идет к нему, не отдает магой. Носитель печати становится для Рух чем-то неприятным, отталкивающим. Это просто идеальная печать против маги, обычным же волшебникам от нее не холодно, не жарко. Поэтому Уга и наложил эту печать не на саму Энтисар, а на ее посох. Девушка сама по себе не маги, все дело в ее посохе. А как Энтисар успела узнать, печать эту невозможно сломать или открыть, можно лишь ждать окончания срока ее действия, но волшебница так и не узнала, каков этот срок, а Уга вряд ли ограничился бы парой месяцев. Год – это минимум, хотя Энтисар вполне может ошибаться. В общем, если печать нельзя сломать или открыть, то Энтисар нашла только один способ избавиться от нее – перекинуть на другого. Печать неживая, ей плевать на ком лежать. Это просто инструмент, а значит, его можно использовать еще на чем-нибудь. Так как печать эта довольно узконаправленная, то и перекинуть ее можно лишь на то, что обладает подходящими свойствами, а похожими с ее посохом свойствами обладают только маги. То есть перекинуть печать можно только на одного из маги. Маги – тот самый ингредиент, которого в мире всего несколько штук. Тот самый ингредиент, который был необходим Энтисар. И вот один такой ингредиент сам пришел к ней, сопровождая своего юного короля. Даже искать не пришлось. Подарок судьбы, не иначе. Процесс уже начался, когда Джудар, морщись поначалу, все же открыл глаза. Что за? Начал было маги, но замолчал, сжав зубы, чтобы заглушить болезненный скулеж. По телу будто не сильный заряд пустили, но все мышцы, казалось, одеревенели от напряжения. От посоха Энтисар медленно отделились тонкие золотые цепи, которые оплетали его до этого. Вслед за ними начали отделяться голубые письмена, и все это на несколько секунд застыло в воздухе вокруг Джудара и Энтисар, словно своеобразный барьер. А потом и цепи и письмена с большой скоростью начали переходить на тело Джудара, оплетая его с головы до ног, начиная с лица и спускаясь вниз, по всему телу, до кончиков пальцев на ногах. Письмен маги не чувствовал, но цепи вызывали неприятное ощущение, словно по всему телу бегут мерзкие мурашки. Какого черта? Мотая головой из стороны в сторону, пытаясь сбросить с себя цепи и письмена, кричал маги, не понимая, что происходит, но чувствуя, как силы его стремительно покидают. А он, черт возьми, даже пальцем пошевелить не может. Отпусти меня, ты, чертова ведьма, убери свои руки. Последние участки цепей и символов отцепились от посоха Энтисар и перешли на тело Джудара. Письмена неярко вспыхнули, заставив маги напрячься всем телом, словно через его мышцы вновь пропустили заряд, только в этот раз намного сильнее. И когда это наконец-то закончилось, когда напряжение спало, письмена и цепи на теле маги растворились, будто впитались в него, стали невидимы глазу. Стараясь отдышаться, еле удерживаясь от потери сознания из-за накатившей чудовищной слабости, Джудар сквозь полуоткрытые веки видел, как рассеивается созданный им изоляционный барьер, и как к уже поднявшейся на ноги брюнетке, точнее к ее посоху огромным потоком хлынули рух, прямо как маги. «Да кто ты?» — еле выдохнул Джудар, теперь-то осознавая, в какое дерьмо они ввязались со своим нападением на столицу, черт возьми такая. «Ты уже закончила?» Послышался непринужденный радостный голос Гёкуин. Повернув голову в сторону источника звука, Джудар увидел ведьму Альсармин, направлявшуюся к ним и тащившую за ворот бессознательного Хакурю, у которого рубашка в области левого плеча была насквозь пропитана кровью. Именно там Хакурю носил наплечник, являвшийся сосудом Велиала. «Да», — отозвалась Энтисар, не вложив ни одной эмоции в свой голос или выражение лица. «Он», — указала она на Джудара, — «больше не маги». теперь сможет довольствоваться лишь собственным запасом магой. Глаза Джудара в ужасе расширились. Простите, что она только что сказала? Не маги, довольствоваться лишь собственным запасом магой? Без благословения рух он даже Борг создать не сможет, элементарное заклинание полета не осилит. Это стерва она, лишила его силы. Тварь еле выдавила из себя теперь уже не маги, с ужасом понимая, что такую цену он не был готов заплатить. Он пошел с Хакурю, был готов сражаться за него, даже умереть был готов, хотя варианта проигрыша Джудар даже не рассматривал. Он был готов на некоторое время остаться без магии, ради использования изоляционного барьера, но остаться без магии навсегда, он на это не подписывался. Да уж лучше умереть. И как этой ведьме удалось лишить его благословения рух? Это же невозможно, лишить маги силы невозможно. Маги на то и маги, они рождаются с этим и умирают. Нельзя лишить благословения рух, это невозможно, это мать его невозможно, она лжет, вот ведь незадача, послышался сверху наигранно расстроенный голос Гёкуин. Слышал, Джудар, ты больше не маги, сдохни, проклятая ведьма, огрызнулся обессиленный парень, и тут же закричал, потому что Гёкуин прислонила к его руке в районе бицепса свой посох, который был раскален огненной магией, тем самым оставляя ожог на светлой коже. «Не груби, мальчишка», — нахмурилась императрица, начиная злиться. «Ты не маги, отныне альсарменты без надобности, а значит, если кто и сдохнет в ближайшее время, то это наверняка будешь ты». «Джудар», — послышался слабый шепот со стороны Хакурю. «Соскучился по другу?» — заботливо спросила Гёкуин. «Ну, так полежи пока с ним», — произнесла она, после чего буквально швырнула раненого сына к Джудару, словно принц был мешком картошки. «Интисар, ты вернула свою прежнюю силу?» «Да, отлично. Тогда для тебя новое задание. Ты ведь помнишь, где находится Магнаштадт?» Резкий порыв ветра заставил женщин прервать разговор и прикрыть руками лицо, чтобы в глаза не попала пыль, поднявшаяся вслед за ветром. Открыв глаза, Арба в шоке застыла. Эти двое исчезли. Джудар и Хакурю пропали. «Где они?» — разозлилась императрица. «Интисар тоже удивилась бы, если бы не сковывающие ее эмоции артефакты». Однако, когда она оглянулась, то увидела возле окна своей комнаты оранжевый отблеск, который тут же исчез. «Там», — произнесла волшебница, указав нужное направление, после чего телепортировала себя и Арбу в отведенные ей покои, где они нашли тех, кого потеряли, и тех, кого не ожидали увидеть. Коврик, на котором лежали Джудар и Хакурю, а рядом с принцем еще лежало его оружие с заганом. Рядом с ковриком стоял Ксантос, державший в руках книгу Интисар, и также рядом стоял еще и Пир. «Эй, парень!» — обращался рыжий парень к Джудару. «А ты уверен, что это нам нужно?» — спросил он, указывая на книгу артефакт. «Вы кто такие?» — нахмурилась Гёкуин, из-за чего все тут же повернулись в их с Интисар сторону. «Задержи их!» — воскликнул Ксантос, обращаясь к своему рыжему другу, который, кажется, был в курсе всех дел, раз не пытался заговорить с Мэдисон. «Понял. Секунда, всего секунда». А Гёкуин и Интисар уже оказались на полу, крепко связанными сорванной шторой. Волшебницы успели лишь краем глаза увидеть оранжевую вспышку, как уже были связаны и откинуты на пол. Все происходило так быстро, что становится даже удивительным, как Интисар смогла все углядеть. Но опыт есть опыт, она чего только не повидала за все свои жизни. Вот Пир двигается с невероятной скоростью, как грибанный флеш из комиксов, только оранжевый след остается за ним не из-за цвета супергеройского костюма, а из-за рыжих волос. Вот Ксантос достает из кармана что-то, что надевает потом на палец, вероятнее всего это кольцо. Вот он вытягивает вперед руку с этим самым кольцом, и в комнате открывается портал, заставивший видевшую все это Арбу подавиться собственными словами, после чего все они ныряют в этот портал, прихватив с собой книгу Интисар, и в завершении закрывается пространственный путь. С помощью магии волшебницы сожгли чертову штору и освободились, сразу же поднимаясь на ноги. «Что это было?» — удивленно выдохнула Арба, не прекращая хмуриться. «Интисар, я у тебя спрашиваю, что это, черт возьми, было? Откуда у этого мальчишки кольцо возвращения? Откуда у него артефакт королей войны?» Уже не стесняясь, повышала голос Арба, напрочь потеряв над собой контроль. «Я не знаю», только и было ей ответом. Тяжело дыша, стараясь справиться с приступом гнева, императрица пыталась взять себя в руки. «Надо вернуть книгу», — негромко произнесла Гёкуин. «Она нам нужна». Куда эти четверо могли направиться? Я не знаю. Ты хоть что-нибудь знаешь? Воскликнула разозленная императрица. Да, послушно ответила Интисар. И поторопила волшебницу Гёкуин. Их пятеро. Что? Не сразу поняла госпожа Рен. Их пятеро. Тот ковер, живой артефакт с собственным сознанием, поэтому в общем их было пятеро. Иногда я ненавижу эту покорность, доходящую до абсурда, устало выдохнула Гёкуин, потирая рукой лоб. Хорошо, какие у тебя есть теории, куда они могли направиться? Искать помощь и защиту. Отлично, саркастично произнесла Арба. Просто прекрасно, такой неожиданный вывод. Я спрашиваю куда, воскликнула женщина. Место, Интисар, место. Я спрашиваю про место. Мировое собрание на острове, абсолютно спокойно отозвалась Интисар, словно это не на нее только что кричали. А вот тут поподробнее, заинтересовалась императрица. В ближайшие несколько дней состоится собрание мировых лидеров. Представители империи и королевства Синдория назначили встречу на острове, считающемся нейтральной территорией. Да, я знаю об этом, перебила девушку Гёкуин. Остров мечта для волшебников, саркастично бросила она. И почему ты думаешь, что они направятся именно туда? Там будут Рен, Каэн и Синдбад. Если первый не поможет им, так второй не останется в стороне. Хаэм, задумалась императрица, мысленно пробегаясь по всем возможным вариантам развития событий, взвешивая все за и против. Такое важное собрание. Не может быть, чтобы ни один из магов не посетил его, а значит это лишь увеличивает вероятность того, что Хакурю и Джудар направятся именно туда, ведь все нынешние маги, кроме Джудара, в основном добрые, не останутся равнодушными к произошедшей ситуации. Плюс, там будут Каэн, Камаикаха, единственные, кто согласится взять под свою защиту Хакурю, все-таки он их кузен, хотя сам Хакурю, как оказалось, тот еще говнюк, готовый брату нож в спину всадить. Но те трое не такие, они ценят свою семью, пускай и не кричат об этом вслух. Да и король Синдбад, ему дай только возможность заполучить сильных союзников, он ради этого собственную ногу отгрызет. А если на том острове еще будет Аладдин и его король-неудачник, Алибаба, то можно считать, что Хакурю и Джудар нашли себе надежное убежище среди кучи народа, который не даст их в обиду. «Пожалуй, в твоих словах есть смысл», — вынесла вердикт Арба, на лицо которой вернулась привычная ласковая улыбка. «Думаю, не будет лишним, если мы тоже отправимся на тот остров. Завтра утром, собрание через несколько дней», — напомнила Интисар, посчитав, что Арба об этом забыла, а это все-таки важная информация. «Отлично, там и подождем, как ни в чем не бывало», — отозвалась Гёкуин. «Я хочу знать обо всем, что там будет происходить». И не может такого быть, чтобы кто-нибудь не прибыл раньше и не подготовился к появлению оппонентов. Я даже знаю, кого мы увидим первым, ухмыльнулась женщина. Интисар, раз уж ты теперь не испытываешь нехватки магии, то приведи столицу моей империи в надлежащий вид, начни с дворца. Утром зайди за мной, и сразу отправимся на остров. О, и отыщи среди завалов сосуд Велиала. Как найдешь, сразу принеси его мне. Запомнила? Да. Вот и прекрасно. Ах да, чуть не забыла, спохватилась женщина. Генералы Сейрюли и Какухишуу, они тоже лежат где-то среди дворцовых завалов. Убей их и избавься от тел. Оставь только какое-нибудь напоминание, чтобы было что бросить в лицо Хакурю и остальным. Как прикажете. Глава 28. Вынужденные союзники. Что представляет собой обычный день? Пробуждение, умывание, причесывание, одевание, уход на работу, возвращение с работы, сон, потом снова пробуждение и далее по уже описанному сценарию. В целом звучит уныло, и лишь благодаря маленьким бытовым событиям, которые скрашивают каждый день по-своему, на однообразность не приходится жаловаться. Сегодняшний день не должен был отличаться от остальных своим началом. Все тот же подъем, умывание, одевание и, наконец, можно отправиться на работу, где коллеги не дадут скучать. Раздавшийся стук в дверь отвлек и так собравшуюся уходить хозяйку дома от собственных мечтаний и тихого напева незамысловатой мелодии. Непроизвольно насторожившись, девушка пошла к входной двери своего ничем не приметного небольшого домика, по пути взяв из ящика простенького деревянного комода небольшую заколку-спицу для волос, которой в остроте уступали многие кинжалы. Королевство, в котором она ныне живет, считается мирным, но излишняя осторожность не помешает, тем более некоторые привычки, особенно такие, как быть всегда готовым к опасности, тяжело искоренить. Взявшись за ручку двери, Девушка спрятала заколку между груди, чтобы ее не было видно, и только потом слегка приоткрыла врата в обитель свою. «Привет!» – лучезарно улыбнулся нежданный гость. За порогом стоял неизвестный девушке блондинистый парень, который по возрасту, вероятно, был старше нее всего на несколько лет, не больше, может, года 4. Одет он был по-простому, слегка отросшие пшеничные волосы, точнее только те пряди, которые были длиннее всего, были собраны в смешной маленький хвостик на затылке, на лице были какие-то странноватые очки с желтыми потрескавшимися стеклами. Почему он носит сломанные очки? Они же не просто бесполезны, а еще и мешать будут. Парень в свою очередь заметил, куда именно направлен взгляд собеседницы. «КХМ, да, это, не успел выбросить», — промямлил он, стягивая предмет всеобщего внимания с лица и не глядя выбрасывая его в соседние кусты. Теперь девушка смотрела в голубые, невероятно голубые глаза блондина. «Доброе утро», — вежливо отозвалась девушка, при этом не прекращая настороженно смотреть на неизвестного парня и даже не думая шире открыть дверь. «В общем, я коротко изложу суть дела», — все-таки взял себя в руки парень. «Мы с тобой не знакомы, а сюда я пришел по наводке одного парня, который утверждал, что вы с ним знакомы. И он сказал, что ты сможешь ненадолго нас приютить, потому что, буду честен, идти нам особо некуда». «Нам?» – переспросила девушка, потому что ее мысли волей-неволей уцепились за то, что под конец своего рассказа парень начал говорить во множественном числе. Блондин в ответ просто указал пальцем за свою спину. Открыв дверь шире, девушка чуть-чуть вышла вперед, чтобы заглянуть за спину своего нежданного гостя. И то, что она там увидела, ее не просто ошарашило. Она получила впечатление на всю оставшуюся жизнь. «Заходите», – торопливо выпалила она, открывая дверь в свой дом как можно шире и во все глаза смотря на то, как в ее скромную обитель заходит все тот же блондин, который, оказывается, все это время держал в руке толстенькую книгу, обложка которой была полностью покрыта золотыми пластинами и украшена тремя большими аметистами, а на поясе у парня примостился такой миленький кинжал, который совершенно не вызывал никаких подозрений. Следом шел выглядевший чуть младше блондина рыжий парень, который, проходя мимо девушки, сконфуженно улыбнулся, как бы извиняясь за такое внезапное вторжение. Этот нес в одной руке какое-то восточное оружие, напоминавшее копье или что-то вроде того, девушка не особо разбирается в этом, а во второй – длинный черный посох с круглым алым камнем. Рыжий парень, как и его друг, ну прямо вообще никаких подозрений не вызывал, ведь все нормальные люди с оружием в руках ходят, верно? А следом за ними летел фиолетовый ковер-самолет, на котором лежали два бессознательных брюнета. У одного вся одежда была перепачкана кровью, и, судя по ранам на его теле, это была его кровь, а у второго, сильный ожог на плече, на щеке расползся огромный синяк, и это все не считая мелких царапин, ушибов и общего дерьмового состояния. Но выглядел он все равно намного лучше первого парня. Когда вся процессия оказалась внутри, девушка, посмотрев по сторонам и убедившись, что ненужных зрителей на горизонте не наблюдалось, быстро закрыла дверь, после чего сразу же бросилась к раненым, которых ковер-самолет аккуратно уложил на пол, но не спешил вылезать из-под их тел. Точнее, девушка бросилась к одному из раненых. «Джудар», — позвала она, присев возле пострадавшего парня на колени, и легонько начав его хлопать по неукрашенной синяком щеке, чтобы тот пришел в себя. Она до сих пор не могла поверить, что это действительно он, да еще и пришел к ней в таком плачевном состоянии. «Джудар», — громче позвала она, испугавшись, что парень уже умер. Но ее опасения развеял сам маги, слегка поморщившись вначале, но потом все же медленно открыв глаза. «Привет, рыжая», — устало выдохнул парень, стараясь изобразить на лице свою привычную ухмылку. «Говорил же, что встретимся». «Что ж», — начал блондин, — «раз мы выяснили, что вы действительно знакомы, то теперь мы», — указал он на себя и рыжего парня, — «пожалуй, пойдем». «Счастливо», — махнул он рукой и уже было направился со своим другом в сторону двери, как был окликнут. «Стой», — воскликнула рыжеволосая девушка. «Ты что, оставишь этих двоих мне? Что я в одиночку смогу сделать?» «Этот», — указала она на парня, который был ранен сильнее, вообще уже одной ногой в могиле. «И что?» — недоуменно спросил блондин. «Я не лекарь, тем более этих двоих вообще не знаю». «В каком смысле?» — растерялась девушка. «Ты же принес их сюда. Спас, если я правильно понимаю». «Да, спас, потому что видел, что их вот-вот убьют. Я даже имен их не знаю», — просто оказался в нужное время в нужном месте. Кстати, вообще-то не я их спас, а он. Указал он на рыжего паренька, когда вспомнил, кто же все-таки является героем-спасителем. Все претензии к нему. А ты чего на меня стрелки переводишь? Возмутился рыжий, который, видимо, только и ждал момента открыть рот. Я что ли во всем виноват? Это ты пришел ко мне и сказал, что нужна помощь, говорил Мэдисон в беде, а я как дурак решил не бросать твою шкуру неудачливую на произвол судьбы, а в благодарность вот что получаю. Тебя, поле битвы и двух полутрупов. Вот спасибо. Пир, заткнись. Чисто по привычке бросил блондин фразу, которая для каждого в чайной стала уже неотъемлемой частью личности. И только потом парень возмутился. «Слушай, умник, а ты ничего не забыл? Тебя, поле битвы и двух полутрупов», — передразнил он его писклявым голосом. «А наследный сосуд ты типа не получил? Ты ж у нас всю жизнь бегал быстрее звука?» «Да, это», — гордо задрал подбородок рыжий, лихорадочно подбирая в голове достойный ответ. «Сугубо моя заслуга. За то, что я хороший человек. Ну, конечно, хороший», — хохотнул блондин. «Разве человек, который крал монетки из фонтана желаний, может быть плохим? Это был тяжелый период в моей жизни, я голодал. Это было за день до моего ухода из чайной, а ты, обыкновенный транжира, который все заработанные деньги спустил на какую-то ерунду, а потом локти кусал. В этом вы с Мэдисон похожи, неудивительно, что выспились за пару дней. Все, закрыли тему, нам Мэдисон еще вытаскивать. Коврик, ты идешь?» Девушка даже понять ничего не успела, как из-под лежащих на полу парней аккуратно выбрался ковер-самолет, слегка отряхнулся и, как ни в чем не бывало, плавно полетел в сторону выхода, следуя за блондином и, как она поняла, пером, которые не постеснялись устраивать разборки прямо при ней. «Подождите», — позвала девушка, поднимаясь на ноги и подходя к парням, которые стояли уже возле двери. «У меня есть знакомый лекарь, я пойду за ним, а вы пока присмотрите за этими двумя, чтобы не отошли в мир иной до моего возвращения. Того, который ранен сильнее, если получится, уложите на кровать». Парни так и остались стоять в шоке, смотря вслед девушке, которая уже вышла за порог дома. «Мы вообще-то уходить собирались», — слегка растерянно возразил Пир, заставляя девушку на секунду притормозить. «Значит, задержитесь», — безапелляционно бросила рыжеволосая девица, после чего хлопнула входной дверью, будто бы запирая всех четверых парней в этом небольшом, но уютном домике, без права на выход. Заметив на себе пристальный взгляд Пира, который не исчезал на протяжении 2-3 минут, Ксантас все же не выдержал. «Что, как ты можешь быть кандидатом в короли, когда тебя голыми руками избила наша подруга, а теперь тобой командует молодая девчонка, которую ты даже не знаешь, и вообще создается впечатление, что девчонки на тебя больше не клюют, теряешь хватку, Пир?» «Да, заткнись». Вернувшись домой в сопровождении своего хорошего друга, девушка была приятно удивлена, что все парни остались на месте, и даже выполнили ее просьбу, перетащив наиболее пострадавшего брюнета на кровать, а Джудара уложив на длинный пуфик, который полностью соответствовал росту темного маги. «Вот только пуфик этот девушка не припомнит в своем доме. Откуда это?» — спросила она, указав на причину своего недоумения. «Я из своей комнаты притащил», — недовольно отозвался блондин, незаметно проведя подушечкой пальца по своему кольцу, открывающему порталы. «Ну как своему? Почти что своему, но не своему. В общем, это долгая история». Парень фривольно лежал на парящем в воздухе коврике, который принял форму гамака, чтобы блондину было удобнее. А все потому, что в единственном в доме кресле развалился Пир. «Если ты тоже живешь в Синдории, почему не отнес этих двоих сразу к себе?» — спросила девушка, помогая своему другу расставлять все необходимое на столе. Пара склянок, пучки трав, чистые бинты и пара полотенец, чаша для смешивания. «Потому что я живу на юго-западных островах Империи Рем». «Что?» — хором спросили девушка и парень, который пришел вместе с ней, на минуту остановив всю свою бурную деятельность. Но дальнейший разговор был прерван стоном с кровати. Парню, половину лица которого украшал большой, явно старый шрам, становилось хуже, поэтому разговоры придется отложить на потом. «Дальше я сам», — спокойно, даже немного флегматично произнес юный лекарь. Его, кажется, особо не волновало, что один из тех, кого он будет сейчас лечить, может откинуться в любую секунду. Такой спокойный, собранный, вообще не парится. Девушка покорно отошла, давая лекарю пространство для действий, и направилась в сторону незнакомцев. Встав напротив них, сложив руки на груди, она начала буравить их тяжелым взглядом. Еще бы, в прекрасный солнечный день к ней заявляются 4 парня, троих из которых она знать не знает, а двое из этой веселой компании вообще в шаге от смерти. И тот единственный, которого она знала, совершенно не скрашивал ситуацию, потому что его самого вполне можно назвать вестником бед. Парни в ответ успешно, можно даже сказать профессионально, делали вид, будто не замечают ее присутствия. «Ну и», — заговорила первая девушка, и голос ее не источал ни счастья, ни радости. «Либо начинаете говорить сами, либо я зову стражу и говорю о незаконном вторжении в королевство нескольких типов, которые явно не в качестве туристов сюда попали. И после того, как ты нам озвучила свои великие планы, мы, конечно же, не придумаем способ тебя остановить», — насмешливо произнес Ксантос, после чего обратился к коврику. «Можешь немного покачать меня?» Волшебный ковер действительно начал легонько раскачиваться из стороны в сторону, убаюкивая парня. У девушки непроизвольно дернулась нижняя века, а зеленые глаза вспыхнули недобрым огнем. Влияние Джудара, не иначе. Подойдя к волшебному ковру, девушка ухватила его за один край и резко дернула вверх, из-за чего парень с коротким вскриком вывалился из импровизированной колыбели и упал на пол к ногам рыжеволосого тирана. Где-то на заднем фоне послышался смех Пира, а коврик, приняв свою нормальную форму, просто недоуменно застыл в воздухе, смотря, поворачивая свою голову, часть себя, поворачивая часть себя, которая условно была названа головой, то в сторону поднимающегося Ксантоса, то в сторону девушки, спокойно стоявшей и ожидавшей ответов. «Ладно, что ты хочешь знать?» — сдался в итоге блондин, потирая ушибленный бок. «Начнем с ваших имен», — последовал незамедлительный ответ. «Меня зовут Ксантос», — представился блондин, после чего указал на своего рыжего друга. «А это Пир, мы из Сиракуза. Это город На». «Я знаю». «Да ладно», — хором воскликнули оба парня. «Чтобы кто-то не из местных знал о существовании такого маленького города, как Сиракуз, таких людей во всем мире, наверное, по пальцам одной руки можно пересчитать. Ну, непопулярное это место, непопулярное, что уж сделаешь. У меня была одна знакомая в Балбадде, она родом из Сиракуза, много историй рассказывала об этом городе». «Ох, вот как», — протянул Пир. «А ты, получается, из Балбадда?» «Да». «А как оказалось в Синдории?» — невинно полюбопытствовал Пир, который всегда был открыт для разговоров и новых знакомств. «Так там буквально 2 года назад бунты были и гражданская война, не говоря уже о нищете народа», — вставил свое слово Ксантос. «Правильно сделала, что уехала оттуда», — на что девушка тихо прыснула в кулак, после чего, видя недоуменные взгляды парней, решила прояснить пару моментов. «Да, все это действительно было, но я, к счастью, не застала эти события. Незадолго уплыла, по чистой случайности, а потом просто не захотела возвращаться. Жизнь в Синдории мне понравилась намного больше, нежели в Балбадде. Кстати, покинула Балбадд как раз после первой встречи с ним», — кивнула она в сторону Джудара. «Так что он мой личный предвестник перемен». «Мило», — подвел итог Пир. «А зовут-то тебя как?» «Надида». «Рад знакомству», — улыбнулся рыжий парень, а потом почувствовал легкий тычок в бок. «А, совсем забыл. Это коврик. Он просто какое-то летающее чудо. Сам не знаю подробностей, но я от него в восторге. Он словно живой». «Ау», — только и выдала Надида, смотря, как это какое-то летающее чудо подлетело к ней, аккуратно взяло одной из своих кисточек ее ладони и прикоснулось к тыльной стороне. «Это он ей только что как бы руку поцеловал. Он очень милый», — растерянно произнесла девушка. «К этому ей надо будет еще привыкнуть, потому что единственное магическое, что находилось близко к ней, и она могла хотя бы раз потрогать, был Джудар. Надида не волшебник и не владелец металлического сосуда, и даже не человек из высшего сословия, поэтому контакта с чем-то магическим она особо не имела. Только несколько раз видела вдалеке ковры самолета и волшебников, не более. Однако это не мешает быть ей осведомленной во многих вещах. Тем более с того момента, как начала жить в Синдории, Надида регулярно посещала Черную башню, восполняя пробелы в своих знаниях, а они у нее были очень большие. В балбатских трущобах образования особо не получишь, но вот школа жизни там отменная. Девушке очень повезло, что в Черную башню мог приходить кто угодно, невзирая на статус, богатство и положение при дворе. Это был еще один плюс королевства Синдория, открытый доступ к знаниям. А этот парень, негромко произнес Ксантос, указав на лекаря, который сейчас что-то колдовал над ранеными. В прямом смысле колдовал. Он точно лекарь? Да, кивнула головой девушка. Этот Джанвар, он перебрался в Синдорию на 5 лет раньше меня, и с тех пор работает помощником главного лекаря королевства, изучая способы совмещения исцеляющей магии и народных методов лечения. Мне повезло, что я с ним в хороших отношениях, он согласился по-тихому помочь мне. То есть им, кивнула она в сторону бессознательных парней. А к чему такая скрытность? Не понял Ксантос. Я слышал, что синдарийские лекари никому не отказывают в помощи. Хоть бедняк к ним придет, хоть сам король. Верно, не отказывают. Согласно кивнула головой Надида. Но большинство синдарийских лекарей такие зануды, закатила глаза девушка, а ее лицо идеально изображало степень занудства упомянутых людей. К тому же, они с каким-то остервенелым усердием ведут документацию, записывая все, кто именно получал от них лечение, когда, по поводу чего, причины возникновения недуга и какие средства использовались для лечения, а если уж лечили магией, то это они, наверное, подчеркивают на бумаге или выделяют красными чернилами. Для граждан Синдории это все, конечно, не проблема, но в вашем случае, произнесла рыжеволосая, выразительно окинув взглядом веселую компанию, окрасившую ее сегодняшнее утро в сомнительные цвета. Я понял, отведя взгляд в сторону, недовольно буркнул Ксантос, почесав затылок. Он-то в чем виноват? К ней их привел тот длинноволосый парень, который сейчас лежит без сознания, пусть с него и спрашивает. Поэтому я и не могла официально попросить у лекарей помощи, закончила свою мысль Надида, после чего перевела взгляд на молодого лекаря, с головой ушедшего в процесс лечения, и голос ее смягчился. А Джанвар, хороший он парень, Джанвар, про которого рассказывала сейчас Надида, 24-летний симпатичный молодой человек с темно-зелеными, хотя скорее даже болотного цвета, глазами и копной черных чуть длинноватых волос. Отличительной чертой, что сразу бросалось в глаза, была седая прядь челки, спадающая на лоб, и флегматичный характер. Парень может быть спокоен как удав, даже если окажется в эпицентре войны. «Постой, постой», — притормозил девушку Пир, когда его сознание уцепилось за один определенный момент диалога Надиды Ксантоса. «Работает помощником главного лекаря королевства?» — переспросил рыжий парень. «Так он не лекарь, а пока что всего лишь его протеже», — Надида возмущенно глянула на наглого парня. «Вообще-то», — пошла она в ответную атаку, — «он выпускник Академии Магнаштатта, специализируется на лечебной магии», а Академию окончил с отличием. «Ну, все-все, не злись», примирительно поднял руки Пир. «Я всего лишь уточнил. Минутка тишины, чтобы отдышаться и собрать мысли в кучу», после чего беседа продолжилась. «Где вы нашли его?» спросила Надида, вновь кивнув на Джудара. «Да еще в таком состоянии. И кто второй парень?» «Без понятия», ответил Пир. «Мы не знаем ни первого, ни второго. Не то, чтобы мы спасаем всех подряд, кого видим, но эти двое», запнулся парень, пытаясь правильно подобрать слова, чтобы изложить свою мысль. «Я не очень уютно себя чувствую, когда у меня на глазах пытаются убить кого-то», немного нервно выдал Пир, и Надида каким-то шестым чувством поняла, что этот рыжик обычный, мирный парень, который в такие заварушки, когда на кону действительно стоит чья-то жизнь, еще ни разу не влипал. Максимум, хулиганил и бегал от тех, кто хотел ему подзатыльника дать, или воровал по мелочи, как она когда-то, но ее жизнь всегда была подвержена большому риску, в Балбадде воришек наказывают по всей строгости, либо руку отрубают, либо голову. Однако, насколько Надида знает из рассказов все той же балбадской знакомой, в Сиракузе не столь жесткие условия. Это маленький портовый городок, построенный на самом крупном из юго-восточных островов, принадлежащих империи Рем. Сам архипелаг тоже не блистает размерами или ценными ресурсами, вроде драгоценных металлов или камней, необычных растений, редких животных или тому подобного, так что, по сути, никакой важности для империи не имеет. К тому же, весь архипелаг, не просто Сиракуз, а вообще все острова, теряется на фоне двух огромных континентов, между которыми он расположен. Темный континент на юге от островов и западный континент, полностью занятый империей Рем, на севере. И вот когда две такие громадины окружают маленькие, неприметные островки, разве кто-то вообще будет обращать внимание на их существование? Конечно, нет. Население же Сиракуза небольшое и мирное, Там практически все друг друга знают чуть ли не с рождения, так что внутренних конфликтов не бывает. Бандитов тоже нет, потому что из этого города тупо ничего не получится выжить, никакой выгоды. Нищеты тоже нет, так как люди, живущие там, не особо ценят деньги, ибо в Сиракузе от них толку особого нет, им гораздо важнее то, что могут дать земли, на которых они живут. Жители Сиракуза ценят скот, который разводит, урожай, который собирают, рыбу, которую ловит, корабли, которые строит. Ну и морепродуктов вроде много. Море щедро к этим островам. Разве что на жемчуг не расщедрилось. Но это, наверное, к лучшему, потому что стань берега Сиракуза местом добычи жемчуга, о спокойствии и отсутствии бандитов город мог бы забыть. Но кое-что на Диде не дает покоя. Если, глядя на Пира, у нее не возникало особых сомнений в том, что он родился и вырос в Сиракузе, уж больно парень добрый, наивный и беззаботный, сразу видно, что всю жизнь прожил в райском островном городке, отделенном от остального мира, то его блондинистый дружок создает совсем иное впечатление. Рыжеволосая красавица готова поставить свой собственный дом и все, что у нее есть, на то, что этот Ксантос родом не из Сиракуза. Он приезжий, а вот откуда, вопрос. А нашли обоих в столице Империко, Ракусё, завершил свой монолог Пир, пока девушка витала в своих мыслях. Империко, удивленно переспросила Надида, заново вникая в разговор. Сколько же вы добирались до Синдории? Это он вас всех смог дотащить сюда? Удивленно ахнула она, указав на коврика. С первого взгляда и не скажешь, что это произведение магического искусства, тяжеловоз. Да не еет, лениво протянул Пир. У него, кивнул парень на Ксантоса, есть сосуд с джинном, да и мне от этого сосуда перепало пару интересных фокусов, а потом мы с ним просто украли один прелестный артефакт, который позволяет нам перемещаться с помощью порталов. Все рассказал, недовольно сложил руки на груди Ксантос, а недоволен парень был очевидным. Пир только что вывалил всю подноготную незнакомому человеку. Еще нет, как ни в чем не бывало, отозвался рыжий парень. В общем, в Ракусе была наша подруга, и она вроде как в беде. Он снова указал на Ксантоса, хотел ее вызволить, но что-то пошло не так. Ксантос получил пинка под зад и пришел плакаться ко мне, рассказал всю историю и слезно умолял помочь. Ну а я что? Речь ведь идет и о моей подруге тоже. Конечно, я проявил милосердие к его слезам, похлопал Пир по плечу Ксантоса, молча обалдевавшего от этого лживого рассказа, и согласился. Да и не бросать же это бревно одного, все-таки мы с ним дружим уже лет 9, несмотря на то, что временами он такой зануда. Как сейчас, к примеру, на самом деле у него мало друзей, и я теряюсь в догадках. У него мало друзей, потому что он зануда, или он зануда, потому что у него мало друзей. Ах, ты, болтливый гаденыш, зарычал взбешенный Ксантос, схватив друга за грудки и собираясь вписать свой кулак в его наглое, лживое лицо. Никакой Ксантос не зануда, и друзей у него предостаточно, даже на одного больше, чем нужно. А почему бревно? Спросила Надида, стараясь ненавязчиво остановить назревающую драку. Она прекрасно поняла, что кое-где Пир немного приврал, из-за чего Ксантос немного взбесился. Он в воде, когда плавает, переворачивается на спину и так может часами плыть и не тонуть. Непринужденно улыбнулся парень, все так же болтаясь в рубашке, которую до сих пор не отпускал блондин. Его так однажды течением унесло, а он и не заметил. Его рыбаки выловили, приняв за бревно, которое мешало им проплыть. Ха-ха-ха. Дружище, влез в разговор покрасневший от стыда Ксантос, сильнее сжимая в кулаках несчастную рубашку Пира. Я, конечно, понимаю, что тебе всего лишь 19 лет и ты самый младший, но к этому возрасту обычно уже появляются мозги. Где твои? Где? Да брось, недовольно закатил глаза Пир. Мы же знакомимся. Знакомство начинается с хорошего, открытого диалога. Это ты от Мэдисон понабрался? Ага. На что Ксантос лишь обреченно вздохнул, отпуская друга. Тебя и так было не заткнуть, пробубнил себе под нос блондин до того отчаянным голосом, будто не видел в будущем ни единого проблеска надежды, а после знакомства с ней от тебя вообще спасения нет. А Мэдисон, неуверенно начала Надида, после чего взгляды парней тут же обратились на нее. Это и есть ваша подруга, которая оказалась в беде. Вы уже несколько раз упоминали это имя. Да, она, подтвердил Ксантос, но заметив задумчивый взгляд девушки, слегка насторожился. Почему? Потому что на имя Мэдисон все реагировали одинаково. Удивление, фраза очень необычное имя и вопрос, откуда Мэдисон родом, но никак не молчанием и задумчивым взглядом. «Смотрю, это имя и тебе знакомо, я прав», — слегка прищурил голубые глаза парень. «Нет, то есть да, то есть», — запнулась девушка, но, взяв себя в руки, спокойно заговорила. «Просто слышала несколько раз это имя здесь, в Синдории. Оно довольно необычное, поэтому само собой как-то запомнилось». «Да, мы тоже привыкали пару дней», — улыбнулся Пир, вспомнив первое знакомство с Мэдисон. «Могу я задать один очень деликатный вопрос?» «Начало издалека на деда». «Спрашивай», — пожал плечами Ксантос. «Утаивать все равно больше нечего», — Пир разболтал все, что только можно и нельзя. «Ваша Мэдисон случаем не та самая Мэдисон, которую разыскивал король Синдории и все его генералы. С ее лицом еще листовки повсюду были». «Да-да, она самая», — подтвердил Пир. «Я одну листовку оставил себе на память, в комнате на стену повесил». «Ясно», — немного нервно улыбнулась Надида. «Ее не покидает чувство, что она ввязалась или ввязывается сейчас во что-то крайне сомнительное». «Закончил», — выдохнул молодой лекарь, завязывая последний узел на бинте, после чего направился к болтающей троице. «Как они?» — тут же спросила Надида. «Жить будут», — спокойно произнес Джанвар, словно говорил о погоде. До того у него был безучастный голос, и говорил он как-то слегка лениво. Но нельзя отрицать, что в этом было своеобразное очарование. «Тот парень с ожогом на руке, Джудар, тебе виднее», — пожал плечами Джанвар. «Ты в курсе, что он волшебник? Угу. У него сильное истощение магических сил, в этом плане ему сможет помочь только отдых. Я залечил все синяки и порезы, ожог обработал магией как мог, шрама остаться не должно. Ты вовремя позвала меня, подождала бы хоть один день и красоваться твоему другу всю жизнь своей меткой, словно скотина, которую заклеймили. Джанвар, твои сравнения великолепны», — скептично хмыкнула Надида, хотя легкий смешок так и не удержала. Смешок облегчения, которое наступило после осознания, что хотя бы одна беда миновала, сказал, как есть, пожал плечами молодой лекарь, ничуть не изменившись в лице. «Он должен скоро очнуться. А вот второй парень, что с ним?» — заинтересовался Пир. «Его раны я тоже все залечил, но, Нади», — обратился Джанвар к девушке, сократив ее имя, чего она очень не любила, а ему просто было лень выговаривать его полностью, — «ты хоть знаешь, кто он такой?» «Понятия не имею», — честно ответила девушка. «А я имею. Видел его однажды, когда с учителем ходил в королевский дворец. Он был там гостем». «Гостем в королевском дворце?» — заметно напрягся Пир, ощущая грядущий пи. «Нехороший случай, Джанвар, не томи», — попросила Надида. «Кто этот парень такой?» «Это четвертый принц империи Ко, Рен Хакурю. Вот это и называется как гром среди ясного неба». Все трое застыли с открытыми ртами, а в доме воцарилось гробовое молчание. Медленно поворачиваясь к застывшим парням, Надида думала, кого из них убить первым. «Вы мне кого в дом притащили?» — еле вымолвила зеленоглазая девушка. «Вы хоть понимаете, что будет со мной, если этого парня ищут?» «А его ищут, потому что он чертов принц Восточной империи». «Да-да, я вообще не знал», — попытался оправдаться Ксантос, которого статус спасенного ими парня ошарашил не меньше, чем Надиду. «Минутку». Одна настойчивая мысль так и пыталась пробиться в блондинистую голову, и когда ей это наконец-то удалось: «Пир, дай-ка мне оружие этого принца». Взяв в руки протянутое гуаньдао, Ксантос достал свой кинжал, который служил сосудом для гасион, после чего поднес его к оружию. Как и ожидалось, на обоих предметах вспыхнули магические печати. «Что это такое?» — удивленно произнесла Надида. «Доказательство того, что этот гуаньдао тоже является сосудом для джинна», — хмуро бросил Ксантос. «Тот парень — покоритель лабиринта, а в империи Ко, насколько я знаю, только члены королевской семьи обладают металлическими сосудами. Так что сомнений быть не может, он действительно один из принцев». «Как ты сказал, его зовут?» — обратился блондин к Джанвару. «Рен Хакурю», — без особого интереса повторил лекарь. «Откуда ты знал, что два металлических сосуда среагируют друг на друга?» — неожиданно проявил каплю интереса Джанвар. «Почти всем, что знаю и умею, я обязан отцу», — с плохо скрываемой гордостью произнес парень. «У тебя конфликт с отцом?» — моментально просек Джанвар. «Чите, с чего ты взял?» — опешил блондин, не понимая, откуда у этого лекаря вдруг взялись такие мысли. «На лице написано», — флегматично отозвался лекарь. «Нади, мне пора, работа не ждет, да и учителю наверняка нужна моя помощь». «Да, конечно», — сразу же отозвалась девушка, начав помогать Джанвару собирать весь свой инвентарь, а потом провожая до двери. «Спасибо, что помог, Джанвар. Буду должна». «Не бери в голову», — отмахнулся лекарь. «Я тебе помог, ты мне поможешь, снова я тебе помогу, снова ты мне поможешь», — лениво тянул он, словно напевал песню, хотя Надида прекрасно поняла его намек. Они выручали друг друга не раз и еще не раз выручат, поэтому нет смысла считать, кто кому сколько должен. К тому же, Джанвару просто лень считать. «Ты, чудо», — улыбнулась девушка, после чего, попрощавшись с другом, уже хотела закрыть дверь, но передумала, увидев, что Джанвар остановился, а потом снова повернулся к ней лицом. «Что-то забыл?» — спросила она, подумав, что они чего-то не доглядели, когда собирали все вещи юного лекаря. «Нади», — произнес парень, после чего подошел чуть ближе к девушке, чтобы их не услышали, и тихо заговорил все тем же спокойным, скупым на эмоции голосом. «Будь осторожна, а лучше, распрощайся с этими парнями как можно скорее. Ты можешь вляпаться в неприятности». «Я это уже поняла», — слегка нервно улыбнулась девушка. «Сразу после того, как ты сказал, что на моей кровати валяется принц Империко. Хорошо, я попробую описать тебе всю картину происходящего. У тебя в доме находится незаконно проникнувший на территорию Синдории четвертый принц Империко, волшебник, покоритель лабиринта, владеющий джинном, и его приближенный, получивший наследный сосуд. Ты понимаешь, что их уже могут счесть угрозой стране, а тебя их сообщницей». Надида тихо сглотнула, после чего неуверенно попыталась возразить. «Джудар как-то раз говорил мне, что он, магией может делать все, что только пожелает, даже король Синдбад некоторое время терпел его присутствие в стране и ничего поделать с этим не мог. Я думаю, в случае чего Джудар замолвит за меня словечко, он, конечно, не герой, но все-таки благодаря мне ты оказал ему помощь. Так что, может, он по доброте душевной», неуверенно мямлила Надида, сама не веря в то, что говорит. «Джудар и доброта душевная – это почти что антонимы. Господи, ей конец. Прости, что?» Завис на пару секунд Джанвар, и это каменное выражение лица, отражавшее непонимание, было самым эмоциональным, что Надида когда-либо видела от Джанвара. «Ты сказала маги, маги, он, маги, и как только этому парню удается сохранять бесстрастное выражение лица и спокойный голос, из-за такого сочетания создавалось впечатление, что парень переспрашивает не потому, что не может поверить в услышанное, а просто тупо повторяет вопрос как попугай». «Ну да», — кивнула Надида, — «по крайней мере, он так говорил». Лекарь на секунду прикрыл глаза, делая медленный вдох, после чего вновь устремил свой взгляд на подругу. «Нади, да, ты по уши в дерьме, ты сейчас купаешься в нем, как маленький ребенок в речке, загребая руками все больше и больше, измазываясь в нем с ног до головы. КХМ, очень мило с твоей стороны сказать мне такое», — еле выдавила от шока девушка. «Объяснишь, маги, самые могущественные в мире волшебники, они стоят на вершине в иерархии волшебников, избранные самими небесами, любимцы рух, способные черпать мага из окружающих их рух и призванные, как и джинны, избирать кандидатов на роль короля», — процитировал Джанвар строчки из одной старой книги. «Я читал о них, когда еще учился в Академии Магнаштадта. Маги всегда было трое во все эпохи, ни больше, ни меньше. Об одном из них мало что известно, вторым является верховная жрица империи Рем, Шахерезада, третий маги на стороне империи Ко. А если вспомнить, что те двое парней говорили о том, что они прилетели из Ракусё, столицы империи Ко, то получается, что твой Джудар и есть третий маги, принявший сторону Восточной империи. Понимаешь, маги империи, которые не в особо теплых отношениях с Синдорией, сейчас дрыхнет в твоем доме, вылеченный мной, тайком, и не забывая о тех троих, о которых я уже сказал ранее.